Глава 19. Борьба за власть. «Милая, ну давай же!» Мне в горло вливали какую-то горькую жидкость, а я не могла даже руку поднять, чтобы оттолкнуть эту гадость. «Где я? Что происходит?» «Приходи в себя скорее!» — просил над духом мужской голос. Мой мозг медленно выплывал из тумана. Я лежала на диване, а возле меня стоял архимаг с тревоженным взглядом. «Ну, слава богам!» — выдохнул он. «Ты совсем безголовая. Пользоваться внутренним резервом очень вредно, тем более в таких количествах. Ты едва не выгорела, я еле успел. Как ты себя чувствуешь?» — встревоженно спросил маг. «Погано. Как будто меня убили и возродили из мертвых. И я, мертвая, собираюсь повторно отдать концы». «Ты чудная. Кто ты и откуда знаешь тайное имя маленького принца Вараса?» «Я Ольга. Неважно», — заметила я, увидев недоумение на его лице. «Имя узнала от Варики. Здесь нас никто не услышит. Надо же подстраховаться». «Нет. Покои главного мага никто не может прослушать», — обиженно заявил маг. «Им нужна ваша помощь. Королева ранена. Не знаю, насколько серьезно, но когда я покидала их укрытие, кровотечение остановилось». «Нам надо срочно отправиться к ним на помощь», — спохватился маг. «Стоп! Прежде чем я скажу вам об их местоположении, вы должны помочь мне снять блокиратор магии». «А что? Я в самаритянке не нанималась. Королева сказала, что снимет, как только наберется сил. Но верится слабо. Эти королевские зад особы. Любят пользоваться людьми, которые по злой воле судьбы находятся в их власти». «А ты не промах», — восхитился архимаг. «Но после снятия заклятия такого уровня у меня будет мало сил для переноса к королеве и принцу, не говоря уже о медицинской помощи ее величеству». Я села на диване. «С переносом, если вы снимете с меня эту гадость, я и сама справлюсь. А с их здоровьем разберетесь с помощью баночек и колбочек. Вон как мне уже хорошо стало. Не мне вас учить», — закрыла я тему. «Нахалка», — возмутился маг. «Но на других условиях ты ничего не скажешь?» То ли спросил, то ли ответил он. «Либо так, либо я пойду к принцу за руку», — кивнула я для пущей уверенности. «Хм, ты думаешь, это он?» «А какой нормальный брат будет на пару со своим дружком издеваться над слабыми, вместо того, чтобы искать пропавшего племянника и убийцу старшего брата? Правильно, только такой, который замешан в этом самом убийстве». «Ты необыкновенная». «О как! Оказывается, я расту. Еще недавно была чудной». «Давай, посмотрю на твою проблему». Филарет долго разглядывал браслет, а потом тяжело вздохнул. «Мне не снять его при всем желании. Прости, девочка», — огорченно выдохнул маг. «Что? Но почему?» — в моем голосе слышалось неподдельное разочарование. «Поклянитесь, что вы правда не в силах избавить меня от него». Я больше никому не верила. В академии убить хотели, здесь изнасиловать. Не мир, а кошмар. У нас в Библии ад краше расписан. «Клянусь жизнью, что не могу снять этот браслет», — торжественно произнес маг, приложив руку к сердцу. Я сдулась, как шарик. «Тогда дайте, что ли, мощное зелье для быстрого восполнения резерва». Мне было обидно до слез. Филарет улыбнулся и мягко произнес: «Дай руку». Я сделала, как просили. Маг взял меня за левое запястье, закрыл глаза и быстро зашевелил губами. Меня обожгла тупая боль. Вскрикнув, я отдернула руку и увидела на запястье тату змеи, которая его обвивала и кусала собственный хвост. А этот садист улыбался. «Я поставил тебе оберег моего рода. Теперь никто не сможет нанести тебе внезапный магический вред. Как только на тебя будет совершено нападение, с какой бы стороны ни пришел удар, руна поставит щит. К тому же ты можешь без опасения пользоваться своим внутренним резервом. Она все восполнит, сколько бы ни взяла магия. А змейка отличная получилась. Я стала ее пристально разглядывать. Темного цвета, с раскрытой пастью, глаза горели зеленым цветом. Жуткая жуть, конечно, но может пригодиться. «А вы какой расы?» — поинтересовалась я. «Человек». «Ну, наконец-то! А то уже надоело удивляться». «Я принадлежу клану рисских змей, но об этом долго рассказывать». Филарет принялся копаться в топографических картах, а меня разобрал смех. «Что?» — повернулся он ко мне. «Да я в картах вообще не разбираюсь, тем более в картах этого мира», — вылетело из меня глупое признание. «То есть не обучена я грамоте?» Дедушка печально нахмурился, а я облегченно выдохнула. Вроде выкрутилась. «Не надо всем налево и направо знать, что я иномерянка, тем более в этой части Ниссы». «Как же быть? Может, все-таки сообразишь? На нашем континенте только 3 маленьких государства». Лакония — людей, Радон — оборотней и степные лоры — орков. Тут запутаться невозможно. Тем более, что уйти далеко с маленьким ребенком, да и раненой. Я вам больше скажу. Я не могла прийти издалека и попасть в замок буквально за 4 часа. У архимага озорно блеснули глаза. Ох, и ягоза же ты! Вот бы мне годков 200 вернуть, я бы не пропустил такую девицу. Сразу бы женился. Боюсь, что 200 лет назад даже моя прабабушка еще не родилась. А ведь о продолжительности жизни рас мне ничего не известно. Ладно, опустим эти мелочи. Ухмыльнулся Филарет. Вспомни, где ты их встретила. Да, в каких-то священных пещерах. Где? Архимаг очень удивился. Но как ты умудрилась туда попасть? Это же закрытая от магии территория. Даже не спрашивайте. Может, портал сбился, когда... Я умолкла. Это сейчас не важно. Надо спасать Варику и маленького Вараса. Бери меня за руку. Скомандовал маг. Мы перенесемся прямо ко входу в пещеры, а дальше будешь показывать дорогу. Я схватила его за руку, как было велено. Перед глазами все поплыло. А через несколько мгновений мы оказались у пещер. Стояла глубокая ночь, звезды ярко сверкали, я даже залюбовалась. Все-таки в городе из-за постоянного освещения звезды — небывалая роскошь. А здесь все небо мое, смотри, не хочу. «Быстрее!» — поторопил меня архимаг, и мы направились в пещеры. Найти путь оказалось не так-то легко. Я уже начала думать, что заблудилась, но спустя примерно час, может, больше, мы оказались в пещере с оборотнями. Королева лежала на том же месте, а Парис жался к ее боку. Мне стало страшно. Маг быстро подошел к своей луне, склонился и стал водить руками над ее телом. Оно резко стало вытягиваться, и спустя мгновение перед нами лежала прекрасная девушка с коричневыми волосами и белоснежной кожей в окровавленном платье. «Она без сознания», — пробормотал архимаг. «Кровотечение и правда прекратилось. Ты молодец, вовремя оказала помощь». Похвалил он меня, но его прогноз был неутешительный. «Она очень слаба». Затем он повернулся к волчонку и провел над ним такие же манипуляции. «Я увидела грустного мальчика лет 6, но со взглядом взрослого человека». Даже не представляю, что надо пережить, чтобы ребенок за одну ночь так повзрослел. Пока Филарет поил королеву разными настоями и вливал в нее магию, Варас подошел ко мне и взял за руку. У меня сердце защемило от нежности и любви к нему. Не знаю почему, но мне был очень близок этот малыш. Он вызывал желание защитить его от всех несгод и опасностей, а врагов, которые угрожали ему, хотелось разорвать голыми руками. Я наклонилась к мальчику и прижала к себе, обнимая за тонкие плечики. «Все будет хорошо. Твоя мама сейчас придет в себя», — прошептала я. Как по заказу, Варика подняла голову и застонала. Мальчик кинулся к матери. Спустя немного времени королева окончательно пришла в себя и села. Рана на ее животе медленно начала затягиваться. Она только взмахнула рукой, как платье стало чистым от крови, и все его рваные края сошлись, будто ничего и не было. «Спасибо!» — выдохнула она, внимательно глядя мне в глаза. «Ты очень быстро пришла. Я уж думала, ты...» Королева замолчала, и я поняла, что она находится в отчаянном положении. «Так», — решительно начала я. «Филарет, у вас есть какое-нибудь убежище, чтобы о нем не знал никто из здешнего населения?» «Ну», — маг задумался, — «есть домик в лесу. Там моя тетка жила. Он мне в наследство достался. О нем точно никто не знает. А если и знает, то попасть туда можно только со мной. Очень много охранных заклинаний, которые реагируют только на мою магию». «Отлично. Значит так, вы сейчас с королевой и принцем перемещаетесь в тайное убежище. За неделю вам необходимо поставить их на ноги, чтобы они были полны сил, смогли дать достойный отпор всем недовольным и смело заявили о своей власти. Пока буду вас ждать, я внимательно осмотрюсь и с помощью ауры смогу выяснить, кто является нашим союзником, а кто врагом. Как только вы будете готовы появиться, отправьте мне магическое письмо. Я к этому времени постараюсь собрать всех соратников в тронном зале для защиты королевы и наследника, а там уже по обстоятельствам». Все смотрели на меня с большим сомнением, в том числе и ребенок. Даже обидно стало. «Что?» — возмутилась я. «Прости, конечно, но как ты сможешь все это проделать?» Маг выразил общую мысль. «Даже если ты сможешь определить, кто враг, а кто друг, как ты сможешь их собрать в тронном зале? Ведь сейчас в замке никто никому не доверяет». «Разберусь», — махнула я рукой. «А с помощью вашей руны мы вообще дадим жару всем злым волчарам?» У меня прямо второе дыхание открылось. Почувствовала себя Жанной де Арк. Королева стала улыбаться. «Ты же не простой человек?» — поинтересовалась она. «Я не человек. Я русский феникс». Я очень гордилась своим происхождением. И не потому, что фениксы крутые, а потому, что не выношу, когда обижают какую-нибудь отдельную расу. А фениксы сейчас были угнетенным народом, который вскоре наконец-таки даст всем отпор. Надо сказать, королева и маг были шокированы новым известием. «Может, из этого что-нибудь и выйдет», — задумчиво протянул Филарет. «Ты обладаешь магией духа?» «Да, только магия разума нравится мне больше. Я и правда не находила ничего полезного в том, чтобы общаться с мертвыми или попасть, упаси бог, в загробный мир, который тут называли царством Нентиеры». «Не скажи», — улыбнулся маг. «У тебя просто колоссальные возможности для того, чтобы с помощью магии духа захватить власть. Да, взять эмоции. Ты же можешь вызывать во всех живущих на Ниссе любую эмоцию, от радости до сакрального ужаса. Ты можешь любую расу довести до желания исчезнуть с лица планеты». Кошмар. Маг начал меня пугать своими блестящими глазами. «Ужас и самоубийство нам не нужны!» — жестко оборвала королева своего архимага. «Будет достаточно внушить доверие к нашим союзникам с твоей стороны. А когда появимся мы, все встанет на свои места», — закончила Варика, и я обрадовалась. «Отлично! А как вызвать доверие, не подскажете?» Королева и Филарет переглянулись. «Очень просто», — заметил маг и с улыбкой продолжил. «Просто пожелай его». Перед тем, как отправиться с королевой и принцем в убежище, архимаг закинул меня в замок. «Я отправлю тебя в мои покои, чтобы никто не увидел твоего внезапного появления. А там, как ты говоришь, по ситуации разберешься. Нас не было в замке часов 5, так что сейчас все должны спать. Будь осторожна, продержись недельку. И да пребудут с тобой боги». «Всем удачи! Улыбнулась я и вошла в открывшийся портал. Попав в покои мага, я выглянула в коридор. Он был пуст. И куда мне теперь идти? Ну, не у стражников же спрашивать дорогу к спальням прислуги. Блин, а так не хотелось. Горестно вздохнув, я пошла в покои Дорта Лорского. В спальне стояла тишина. Были слышны лишь тихие посапывания посла. На маленьком столике стоял поднос с едой. Значит, Рута все-таки приходила. Наскоро поев, я улеглась на софу. Надо будет утром, пока не проснулся этот принц, успеть прыгнуть в его кровать. У него же со мной была лучшая ночь. Меня пробило на ха-ха. Надо будет моему демону обо всем рассказать. Не хватало, чтобы он о моих проделках узнал от кого-нибудь другого. Я закрыла глаза и создала астральное тело. В этот раз у меня получилось с первого раза. Представила Рига и за долю секунды оказалась рядом с ним. Демон лежал в одних пижамных штанах на кровати, закинув руки за голову. Очень эротичная поза. Риг не спал. «Привет!» — бодро начала я. Демон вздрогнул и подпрыгнул на кровати, напугав меня. «Ну, у тебя и реакция!» «Я надеялся, что ты придешь», — обрадованно сказал Риг, а потом вдруг посерьезнел. «Немедленно говори, где ты есть. Ты вообще представляешь, что я пережил, когда ты внезапно пропала? Вот только попадись мне!» Бушевал женишок. «Ты у меня на задницу неделю не сядешь. Да я чуть не посидел, когда ты явилась мне в кабинете. Да еще сказать тебе что-либо не было никакой возможности». «Так, возьми себя в руки!» Хлопнула я в ладоши, но хлопка не вышло. Жаль. «Со мной все нормально. А это главное, по крайней мере, для меня». Демон надулся. «Ладно, не акцентируем. Ты лучше скажи, что вы узнали о моем исчезновении?» «Да ничего не понятно», — злился на свое бессилие Рик. «Никаких следов, как будто ты сама использовала портальный шар и исчезла. Лучше скажи, кого ты видела и что делала в последние минуты перед исчезновением?» «Когда ты пошел за напитками, ко мне подсел правитель орков», — начала я вспоминать. «И что же надо было Элдену Лорскому?» — напрягся мой демон. «Звал меня на практику в свое государство. О своих предположениях относительно этой самой практики я решила умолчать. Нечего тигра за усы дергать, и так уже зубами скрипит. Отказав ему, я вышла из зала подышать свежим воздухом. Только отошла от двери, как ко мне подкатился какой-то шарик, и я упала в образовавшийся портал. А как на мне оказался браслет, это вообще загадка». «Я тебе говорил, что ты ходячая катастрофа». Демон сел на край кровати и взъерошил волосы. «Какой же он красивый, особенно эти его татуировки». «Слушай», — решила я отвлечься, «а ты знаешь Дорта, младшего брата Элдена Лорского?» Рик напрягся. «Я-то знаю, а вот откуда ты с ним знакома?» Прищурился мой демон. «Да, оказались с ним в одном месте. Он хотел со мной познакомиться поближе». Рик резко встал и походкой хищника стал ко мне приближаться. «У меня заработала магия разума, и я внушила ему, что переспала с ним, и это была его лучшая ночь в жизни!» Медленно отступая, протараторила я на одном дыхании. «Ой, я уперлась в стену. Как это возможно? Я попыталась себя ущипнуть, и у меня получилось. Я что, материально?» «Обещаю, когда ты окажешься здесь, это будет самая худшая твоя ночь. И про твою отшлепанную задницу я не шутил». Зыркнув своими черными глазами, принц демонов попытался схватить меня за руку. Не знаю, кто удивился больше, когда у него это получилось, он или я. Притянув к себе, принц меня обнял, зарывшись в моих волосах. «Наконец-то я дома!» Это прозвучало очень загадочно. Так мы простояли некоторое время, и напряжение Рига постепенно сошло на нет. «Как я посмотрю, ты овладела не только магией разума, но и магией духа», — отстранившись от меня, сказал демон. «Откуда у тебя дары богини Хильд?» «Что-нибудь полегче спроси». «Может, боги тебя не просто так перенесли из твоего мира?» «Ой, он же не знает, что тот мир не мой родной. Да и никто, кроме Лила, не знает. Надо бы рассказать», — решила я. «Рик, тут такое дело...» Демон сурово посмотрел на меня. «Я уже начинаю узнавать этот твой тон, который не несет ничего хорошего». «Да ладно тебе! Я всего лишь принцесса фениксов, а ты уже надумал черти что». «Конечно, всего лишь». «Что ты сказала?» — выпал в осадок Рик. «Ну, типа ты наследник, я наследница. Общение на равных». Я стала незаметно отходить от стены. «Ты мне зубы не заговаривай. Ты принцесса фениксов?» — спросил Рик, опять надвигаясь на меня. «Ага». Я старалась дать демону время прийти в себя. «Только из всех живущих существ на этой планете об этом знаешь только ты. И пока не нужно афишировать эту информацию». «И это правильно», — подвел итог демон. «Я представляю, какая на тебя начнется охота». «Да, с тобой не соскучишься», — сверкнул ямочками принц и сел на кровать. «Конечно, было бы лучше, если бы ты была обычным фениксом». Он притянул меня к себе на колени и нахмурился. «А вдруг я не твой истинный?» — затаённым страхом тихо произнёс Рик. «Неважно». И это была правда. Я полностью доверяла только ему. Демон на деле показывал свою заботу и преданность, а не болтал попусту языком. «Я не знаю, какая на это любовь, но если то, что я испытываю к нему, не то самое чувство, тогда я отказываюсь верить в любовь. Ты мне очень нравишься, и я готова проверить истинность поцелуем». Демон приложил указательный палец к моим губам, заставляя замолчать. «Когда поймешь, что любишь, тогда и будешь проверять». Принц щелкнул меня по носу, а мне прямо обидно стало. «Он меня что, целовать не хочет?» «Мне пора, а то Дурт проснется, да еще накинется на меня, требуя повтора». Настроение у демона резко поменялось. «Я узнаю, где сейчас Дурт, и приду за тобой. И мне все равно, что ты там задумала». Я чмокнула его в щеку. «Не вздумай, а то обижусь. Там я нужна намного больше, чем здесь». «Здесь ты нужна больше всего», — прошептал Рик. Это последнее, что я услышала. Оказывается, уже наступило утро, и я чувствовала себя на удивление отдохнувшей. В области татуировки кожа была теплая, и я внимательно осмотрела змейку и заметила, что глаза у нее светятся. Это было завораживающе. Но через некоторое время она опять потемнела. Скорее всего, резерв восполняла, как и говорил Филарет. На кровати зашевелился Дорт, и я, подскочив с софы, бесшумно выскользнула в коридор. Пусть это трусость, но я не собиралась повторять вчерашний экстрим. Да и демон меня прибьет. А мне понравилась его ревность и то, как он меня ругал. Может, я мазохистка? В коридоре меня уже ждала Рута. Я рассказала ей очередную придуманную историю о моих вчерашних похождениях, и мы пошли работать. Да, тяжело приходилось здешним слугам, да и не здешним тоже, скорее всего. Позавтракав булочкой с молоком, мы до самого обеда занимались уборкой в комнатах господ, а они, надо сказать, чистотой не отличались. Одно хорошо, я просканировала ауру большинства жителей замка и даже охраны. Вывод был плачевным. Верными оставались начальник охраны с горсткой воинов да пара господ. Скорее всего, соратников королевы было больше, только после смерти Альфы они ушли из замка или их по-тихому убрали. В общем, союзников я наметила, а там, как обычно, по ситуации. Неделя пробежала незаметно. Мы с Рутой очень сдружились, она была добрая и отзывчивая. В неприятности я больше не попадала, скорее всего, именно благодаря ей. Единственное, мадам Зельда постоянно зверствовала, и работу нам находила ужасную. Например, чистить камины. Дышать копотью было тяжело. Честь и хвала газу земному. Еще старая Мегера постоянно посылала нас к послу. Правда, меня он старательно избегал, и это вызывало недоумение. Вроде я самую лучшую ночь программировала. Даже появилось желание покопаться в его извращенной голове. Может, там совсем тяжелый случай? День X с самого утра был омрачен неприятностями. Зельда, в край обозлившись на то, что я совсем справляюсь молча, велела мне отнести завтрак в комнату принца Зарока. Принц лежал на кровати голый, а по соседству с ним обитали такие же голые три девахи. Прямо половой гигант. Поставив поднос, я хотела удалиться, как он внезапно проснулся. Принц разозлился, что я шаркаю ногами и гремлю под носом. Вообще обнаглел. Мне что, по воздуху летать? Его аура была черного цвета с красными прожилками. После того, как я громко извинилась, принц поморщился. «Ага, головка-то бобо, меньше пить надо». Принц стал орать еще сильнее, при этом грозился, что вырвет мне язык. В общем, я выскочила из покоев этого припадочного и поспешила к узурпаторше Зельде за новым заданием. Все складывалось намного лучше, чем я предполагала. По случаю похорон Альфы должны были состояться поминки, и так как королеву не нашли, принца Зарока собирались представить в качестве основного претендента на пост главы государства. Короче, сегодня вечером должны были съехаться представители всех кланов и их вожаки. То, что нужно. Зельда отправила Руту помогать на кухню, а я с другими горничными готовила комнаты для гостей. К вечеру от постоянного натягивания пододеяльников у меня уже тряслись руки. Ненавижу это делать. Когда гости начали съезжаться, нам с Рутой наконец-то разрешили отдохнуть. Не успели мы войти в нашу комнату, как передо мной вспыхнул огонек и в руку упал листик. «Мы идем». В крови заиграл адреналин. «Елки-палки! Я же не подумала, в чем буду встречать королеву. Может, это и глупо, но стоять рядом с королевой в платье горничной — моветон». «Милая фея, помоги попасть на бал!» — крикнула я. Рута от неожиданности села мимо кровати. «Ты вообще того?» — пробурчала она, вставая и потирая ушибленное место. «Срочно покажи, где покои королевы?» Я думала, что шире открывать глаза уже нельзя. «А нет, можно». «Ты меня пугаешь! Да нас же повесят или голову отсекут, или...» «Кончай!» — махнула я рукой. «Твое дело показать мне комнату королевы, а потом быстро уйти, как будто ты не при делах. Договорились?» «Как знаешь!» Рута быстро отвела меня к апартаментам Варики, и я нырнула внутрь. К моей радости там никого не было. Так, никогда еще не рылась в чужих вещах, и начинать не горело желанием. Но мне надо было выглядеть прилично. Я взяла первое попавшееся платье, зеленого цвета, без рукавов, без всяких вычурных узоров и разрезов. Из меня получилась такая себе няшка-первоклашка. Думаю, королева не обидится. С помощью иллюзии быстренько завела волосы. Без чипца и кошмарной униформы я, наконец, стала похожа на саму себя. Выйдя в коридор, я в быстром темпе отправилась в сторону тронного зала. Людей собралось так много, что яблоку негде было упасть. На меня, спасибо богам этого мира, никто не обращал внимания. Студенческий браслет подсказывал, что прошло уже больше 20 минут. Надо становиться поближе к трону. Соратников у принца Зарока было предостаточно. Половина зала была заполнена оборотнями-отступниками. Я стала переживать за нашу операцию «И». Мой плохо продуманный план мог загубить много жизней. От осознания этой простой истины меня стало нервно потряхивать. «Добрый день». «И как зовут столь прекрасную особу?» Обратился ко мне Дорт. Сразу видно, что не узнал. «Проводи меня поближе к трону». Выпустила я магию разума, мило улыбаясь злобному брату Элдена Лорского. Хотя еще неизвестно, какой сам Элден. Правитель степных лоров подмял под себя весь материк, да еще выступал в Совете Союза раз как континентальный представитель. Сволота такая». Я была уверена, что Дорт Лорский приехал сюда специально для того, чтобы организовать переворот. Скорее всего, Альфа-Оборотней был против объединения государств под главенством правителя орка. Да и многие кланы были против, судя по аурам их представителей. Пока Дорт сопровождал меня к трону, я разглядывала оборотней. Здесь были и волки, и тигры, и медведи, и ирлинги, и пантеры. Самыми необычными среди них казались лисы, рыжие люди, в кавычках, с хитрыми глазами. Что было для меня удивительно, так это их чистая изумрудная аура. Они точно наши союзники. До появления Варики, архимага и маленького принца, оставалось всего несколько минут, и я решила поговорить с вожаком лис, потому как одного начальника стражи могло оказаться недостаточно для защиты королевской семьи. Подойдя к лисам, я заметила, как их аура изменила цвет на коричневый. Скорее всего, это из-за присутствия посла. Я приказала Дорту идти за пуншем, пусть будет подальше от трона, когда придет в себя. Я уже заметила, что мое влияние на сознание других продолжается в течение минут 10, хотя Дорт проспал всю ночь. Так что в этом вопросе мне было еще не все понятно. Я приблизилась к вожаку лис под его внимательным пристальным взглядом, только открыла рот, чтобы представиться, как он поднял руку, останавливая меня, и подозвал своего сопровождающего. Тот вытаращил глаза и странно на меня посмотрел, потом в растерянности повернулся к своему начальнику. «Извините, господин, но мне незнакома эта дама». Вожак удивленно приподнял брови. «На это сейчас нет времени», — стала оправдываться я. «Вы должны пройти к трону. Берите кого-нибудь из проверенных людей и следуйте за мной». Я начала нервничать, а вожак лис пришел в ярость. «Да как ты смеешь так разговаривать со мной?» «Тоже мне цаца». Я пришла в боевое настроение. «Быстро за мной!» — выпустила я на него волну разума. У сопровождающего глаза на лоб полезли, когда этот вожак, махнув рукой своим воинам, последовал за мной. До трона оставалось 3 метра, когда произошли две вещи. Принц недобро зыркнул в нашу сторону, а прямо за его спиной из портала появились Архимаг, Варика и Парис. Я отдала приказ лисам, чтобы они охраняли правительницу и наследника. В звенящей тишине Варика прошла к трону и заняла место короля, посадив маленького принца себе на колени. По залу пробежался шепот, перерастающий в тревожный гомон. Вожаки стай, которые были предположительно за нас, стали улыбаться и, приблизившись к своей госпоже, встали на одно колено в знак почтения и послушания. Варика бросала в зал жесткие, цепкие взгляды. Оборотни с темной аурой стали незаметно отступать. «Сдаются», — поняла я. От королевы веяло силой и превосходством, которые заставляли других почтительно ей повиноваться. Дорт и принц Зарок наконец отошли от шока и стали улыбаться королеве. «А вот это плохо, подлые твари! Они привыкли наносить удар в спину. Только этого не хватало». Пристально посмотрев на них, я отправила команду проявить свои настоящие эмоции. Прав был Филарет. Магия духа — страшная вещь. Я даже не ожидала, что после моего выброса магии начнется такой кошмар. Принц Зарок вытащил кинжал и кинулся к королеве. Варика еле успела сбросить маленького Париса с колен. Лезвие кинжала почти коснулось ее живота, когда вожак лис оттолкнул принца с такой силой, что тот упал с королевского пьедестала и съехал по ступеням вниз, где его подхватили наши верные стражники и защелкнули на нем наручники. Пока все были отвлечены подлым нападением брата Альфы на его жену, Дорт подкрался к Парису и, схватив, приставил кинжал к его горлу. «Отпустить принца Зарока!» — прошипел орк. Мальчик был очень испуган, да и все в зале находились в ужасе от произошедших событий. Королеву затрясло от страха, Она умоляющими глазами посмотрела на меня, а я застыла в ступоре. «Ольга!» — подтолкнул меня к послу архимаг. Я шагнула в сторону орка и увидела, как по шее Париса течет кровь. «Не подходи, а то я убью гаденыша», — злобно сказал Дорт. «И откуда столько злобы в таком молодом человеке?» «Тише!» — я подняла руки, показывая, что безоружно. Сзади тихо зарычал вожак лис. «Ты!» — обратился Дорт к Варике. «Сейчас же откажешься от власти в пользу орков. Или будешь сама пришивать голову к шее маленькому сынишке?» «Жестокая сволочь!» Я начала звереть. Послышались крики оборотней. «Никогда оркам не править оборотнями! Не быть орку вожаком над оборотнями!» Я послала в зал волну спокойствия. Не хватало еще, чтобы они кинулись на этого недоумка, рискуя жизнью своего будущего альфы. Повернувшись к Дорту, я четким голосом приказала: «Отпусти мальчика! Отпусти!» Было видно, что орк пытается оказать мне сопротивление. Наверное, слишком часто я на него воздействовала, и у него стал вырабатываться иммунитет на мою магию. «Живо!» — я вложила в свой позыв и магию духа. Дорт вздрогнул и отпустил мальчика, который тотчас подбежал к матери. Моя змейка обожгла кожу на запястье. Видимо, слишком много резерва я использовала на разборке. Как только закончится эта катавасия, на неделю спрячусь в своей спальне и буду отсыпаться. За этими приятными мыслями я и не заметила, как Дорт стал стремительно приближаться ко мне с кинжалом в руке. «Сзади!» — крикнул мне вожак лис. Я резко уклонилась от удара в спину, развернулась лицом к послу, схватила его за руку, заведенную для удара, и направила ее в горло Дорта. Нож вошел как в масло. Все дальнейшее происходило как в замедленной съемке. Ненаследный принц орков упал к моим ногам с ножом в горле. «Нет!» — взревел появившийся из ниоткуда Элден Лорский. «Дорт!» Он подбежал к брату и притянул его к своей груди. Обращенный на меня взгляд стал наливаться гневом и слепой яростью. «Это все ты, маленькая тварь! Ты убила моего брата!» Он вскочил на ноги и направился ко мне. Я пребывала в ступоре и даже не собиралась обороняться. Внезапно передо мной возникла спина моего демона, принца Рига, который остановил правителя орков с помощью щита. «Ты не сможешь находиться рядом с ней вечно. Как только ты моргнешь, я перережу ей горло», — прошипел взбешенный Элден. «За убийство одного из принцев Ниссы ты будешь держать ответ», — громким голосом произнес правитель и взмахнул рукой. В зале появились члены совета. «Я, конечно, все понимаю, но я же защищалась. У меня не было другого выхода, иначе Дорт убил бы меня». Члены совета смотрели на меня сурово. Было такое чувство, что никто из них не собирается даже выслушивать мои оправдания. «И я требую суда для этой женщины», — произнес Элден. «Что произошло?» — громко спросил правитель вампиров, который с некоторых пор являлся моим кузеном. «Она убила принца орков. Вы знаете, чем это карается? Вы знаете, чем это карается?» «Она защищала меня», — тихо произнес маленький Парис. Оборотни пристально посмотрели на своего храброго вожака. Аварика улыбнулась. «С чего ей было тебя защищать?» — прищурившись, спросил Элден. «Не тебя, а вас!» Я начала приходить в себя. Я не считала себя хладнокровной убийцей. В этом мире выживает только тот, кто способен защитить себя. Да, в моем мире, возможно, я поступила бы по-другому, но здесь совсем другая ситуация. Дорт – жестокий извращенец, был готов убить безвинного 6-летнего ребенка только ради того, чтобы забрать власть. «Ты забыла, с кем разговариваешь?» В ярости обратился ко мне орк. «Да я могу убить тебя и без суда. Я правитель этих земель». «Нет». Опять заступился за меня маленький волчонок. «Правитель этих земель я!» Оборотни одобрительно закивали. «Ваш брат пытался меня убить, и за это был убит сам. Я применяю право вето. Оля невиновна. Как мой телохранитель, она выполнила свою работу с блеском». Даже у меня челюсть чуть не отвалилась. Откуда в маленьком ребенке столько знаний и мудрости? Такое ощущение, что ему не 6 лет, а 50. Элдон взбесился. «Ты маленький щенок, не можешь приказывать или перечить совету». Оборотни громко зарычали, а мальчишка лишь поднял руку, и в зале опять установилась тишина. «Вы на моей территории, и ни вы, ни совет не имеете здесь права голоса. Я король. И я говорю, вам пора». Члены совета стояли с изумленными лицами, пока Сигвальд Рагнар не взял слово. «Мы поняли вас, маленький правитель Варас, но девушке все же придется предстать перед судом. Клянусь вам, что совет учтет все ваши слова, а пока Ольга будет находиться в моем королевстве. И я даю магическую клятву, что никто не причинит ей зла. Я лично прослежу за ее безопасностью». Правитель орков скрипнул зубами, а мой маленький защитник кивнул серьезным видом. «Суд назначается на последний день месяца», — громко произнес Василевс Каир Карвелис, правитель Огненной Империи. Члены совета удалились. Рик так и не сдвинулся с места, по-прежнему закрывая меня своей грудью. «Только моргни!» Прошептал ему Элден, взял на руки тело брата и исчез в серой дымке. Я выдохнула с облегчением. Казалось, что все это время я стояла, затаив дыхание. Да, я попала в ужасную историю. «Проводи Ольгу в комнаты, которые находятся возле моей опочивальни», — сказал правитель демонов Ригу. «Как и обещал, я не спущу с нее глаз». Император кивнул маленькому Парису и исчез. Риг, наконец, повернулся ко мне лицом. Его глаза полыхали яростью и злобой. Я даже отшатнулась, испугавшись. Демон удивился, а потом выдохнул. «Это реакция не на тебя. А вообще радуйся, что я вторую ипостась не принял. Хотя ты ее уже видела». Вспомнил демон и повернулся к волчонку. «Спасибо вам, храбрый король. Вы будете великим вожаком своего народа», — сказал он и пробежал взглядом по оборотням, выискивая недовольных. После жаркой речи мальчика, который смело спорил с советом, не давая в обиду того, кого посчитал своим, недовольных не осталось. Я видела у всех ауру изумрудного цвета. И только Варас Парис светился золотым. Настоящий правитель. На прощание мальчик меня крепко обнял и шепнул, что я могу всегда рассчитывать на его помощь. Вот таким в моем представлении должен быть настоящий мужчина. Риг взял меня за руку, и мы вошли в черный портал.